шаровой отдых в гостях у полузнакомого человека на Балтике. Много лет подряд они с Натой навещали нас в Юрмале, всегда приезжая в разгар курортного сезона, на целый месяц занимая нашу с Элькой летнюю светелку, и мама никогда не решалась отказать им, а наоборот, терпела их подтрунивание над нашим провинциальным укладом. Папа Марка не любил и объяснял свою настороженность по отношению к нему тем, что они просто разные люди, ни слова не написал о нем в своей книжке. А когда я передал ему Маркову досаду в связи с этим, сказал мне, что на Колыме их, кроме Колымы, ничего не связывало. 2 января 1991 года. Два грузинских еврея, плюс один еврей из Тель-Авива, плюс я. Маленькая компания транзитников, следующих на родину общих наших предков, в обетованную землю, свидание с которой теперь уж неминуемо случится сегодня вечер. Грузинские евреи, отец и сын, между собою сообщаются по-грузински. Оба по-кавказски беззастенчивы. Пятиминутная задержка на паспортном контроле повергла их в состояние беспокойства. Шумный папа требовал выяснить причину. Внешне оба грузины, очевидно, при деньгах, потому что хотели позволить себе смотреть Будапешт из окошка такси, и успокоились только, когда узнали, что не смогут сделать это без транзитной визы. Еврей из Тель-Авива 2 месяца пробыл в Союзе, в Киеве. Родом он из Ленинграда и ребенком оказался в Израиле. Едва-едва говорит по-русски, зато говорит на идиш, который мы избрали средством коммуникации. Добрый и странный, лет 45. Предупредил служащую о кошерной пище на борту. Мне предложил надеть тфилин. Я вежливо отказался, отшутившись тем, что русские евреи не совсем евреи, что я успею это сделать позже. Он сказал весьма выразительно по-еврейски: «Позже будет поздно». Два грузинских еврея вернулись ни с чем из бара, который оказался закрыт, наверное, по широко распространенному в недавней социалистической Европе хорошему советскому обычаю держать запертыми двери туда, куда они вообще никогда не должны закрываться. Новогодние возлияния все еще держат меня в страхе перед возможной публичной отрыжкой. Настроение послепраздничное, отчего даже нынешнее мое необычное путешествие совершенно лишено новизны и загадочности. Записки с Мертвого моря. 31 мая 2000 года. Эйнбоккек, Мертвое море. Я начал плакать в машине после того, как попрощался с Толиком. Мы уж давно не разлучались надолго. Водитель Яша бросил на меня пару испуганных взглядов. Наверное, хотел убедиться, что эта струйка пота стекает из-под темных очков. Мне было грустно с самого утра, после нового сна о маме, в котором ее оставили все. Я кого-то спрашивал, как она управляется одна, без ноги и без папы. Кажется, я собирался на каникулы, и известие о том, что мама опять жива и не просит о помощи, а я, как всегда, не с ней, так расстроило меня, что мне не захотелось вступать в новый день, да еще для того, чтобы через час расстаться с Толиком на целых 2 недели. Забея Шеву, я перестал хлюпать, когда дорога превратилась в горный серпантин среди выжженных солнцем декораций. Мне неожиданно стало совсем легко, и природа показалась давно знакомой, и снова захотелось плакать, но уж другими несолеными слезами. Здесь, в Гроун-Плаза, плаксивое мое настроение достигло крайней точки в тот момент, когда я расчехлил компьютер и понял, что так же соскучился по нему, как и по всем, кого я обделяю своей любовью, кто всегда подтверждает мне свою преданность и вот уже столько лет спасает меня от одиночества. Может быть, мне удастся отдохнуть после счастливых гастролей в стране, которую мы все теперь принимаем как родную? Полякова тоже не рвалась сегодня уезжать. Попыталась было хныкать при прощании, но, увидав, что я больше ее расстроен, собралась с духом и потом всякий раз приветливо махала мне, когда на шоссе их машина случайно поравнивалась с нашей. В новом отеле все носятся со мной, как с писаной торбой. Сначала повезли к доктору Вениамину, который назначил мне процедуры. А затем милая девушка Ольга,